уставшая стучать, захлопнутые дверцы, и до утра бродить под проливным дождем. Любовь нашла приют в моем уставшем сердце, и я согрел ее малиновым вином. Ранняя боль потерь, малиновое вино мы пили с тобой когда-то, хмельное вино любви ты пьешь без меня теперь. Спасибо, что простила и приняла бокал с малиновым вином, и приняла бокал с малиновым вином, малиновое вино к пьянящему аромату подмешано горечь. И ранняя боль потерь, малиновое вино мы пили с тобой когда-то, хмельное вино любви ты пьешь без меня теперь. Пьешь без меня теперь. Хмельное вино любви ты пьешь без меня теперь.